Коридор был и вправду очень длинным. Навстречу все время дуло. Горы словно пытались остановить их мертвенным дыханием, сдуть во мрак внизу. Вдруг стена справа кончилась. Они вышли из прохода. В темноте едва угадывались черные бесформенные громады и глубокие серые тени, но под нависшими тучами иногда вспыхивали тускло-красные отблески, и в их неверном свете они различали впереди себя справа и слева высокие утесы, упиравшиеся в низкое небо. Они стояли на широком карнизе очень высоко. Слева был утес, справа пропасть. Горлум вел их вплотную к утесу. Тропа больше не поднималась, но стала очень неровной, идти приходилось медленно. Сколько часов прошло с тех пор, как они вступили в долину Моргула, ни Сэм, ни Фродо не могли сказать. Ночь казалась бесконечной. Потом впереди встала новая стена, и открылась новая лестница, и опять начался мучительный подъем. Теперь лестница велась снаружи по склону горы. В одном месте она прижималась к самому краю пропасти, и Фродо, взглянув туда, увидел далеко внизу долину Моргула. Там во мраке червяком извивалась светящаяся дорога от мертвой крепости к безымянному перевалу. Он поспешно отвернулся. Бесконечные повороты, наконец, вывели их на новый уровень. Теперь они находились на седловине между вершинами хмурых гор. Хоббиты смутно различали вздымающиеся вершины, а под ними проломы и провалы чернее самой ночи. Снега прошлых зим таились меж незнающих солнца камней, точили и грызли их, красный отсвет в небе усилился, но непонятно было, рассвет ли настает в этой юдоле теней или становится ярче зарево над Горгородской равниной. Фродо взглянул вверх. Далеко впереди, словно венчая этот жуткий путь, на багровом небе четко выделялись два черных утеса, на каждом высилась по каменному рогу. Он остановился, чтобы присмотреться внимательнее. Левый рог был высокий и тонкий, в нем горел красный огонек, а может, дальнее зарево просвечивало сквозь какое-то отверстие. Теперь он различил, что это не просто утес, а черная башня. Он тронул Сэма за рукав. «Смотри». «Мне это не нравится», — медленно отозвался Сэм. «Так значит, твой тайный вход все-таки охраняется», — гневно обратился он к Горлуму. «И ты знал об этом все время». «Все дороги здесь охраняются, да», — равнодушно ответил Горлум. «Надо попробовать. Может, здесь охраны меньше, может, они все ушли на войну, все может быть». «Да, может быть», — проворчал Сэм. «Но это же так далеко. И еще подземный ход? Нет, на сегодня хватит, надо отдыхать, Фродо. Не знаю, день сейчас или ночь, но мы идем уже много часов». «Да, нужно отдохнуть», — тотчас согласился Фродо. «Найдем какой-нибудь закуток потише. Следующий переход будет трудным». Он чувствовал, что самое главное сейчас — преодолеть это последнее препятствие, и тогда он сможет совершить задуманное. По крайней мере, так ему казалось в этот мрачный час усталости у ворот страшной крепости Киритунгол. Они нашли расщелину, защищенную от ветра, и устроились там. Фродо с Сэмом поглубже, Горлум поближе к выходу. Надо было поесть. Они понимали, что это последняя трапеза перед спуском в неназываемую страну, может быть, вообще последняя совместная трапеза. Угощение было очень скудным, кое-что еще оставалось от припасов Фарамира, ну и, конечно, лепешки. пить не стали, только смочили пересохший рот. «С водой-то плохо», — сказал Сэм. «Но ведь кто-то живет там, так поди, и пьют они, а?» «Пьют, конечно», — ответил Фродо. «Но что бы они ни пили, нам оно не подходит». «Тогда хорошо бы наполнить фляжку. Но здесь воды нет, а Фарамир, помнится, говорил, что воду из Моргула пить нельзя». «Он сказал, не пить воды, что течет из долины нежити», — возразил Фродо. «А мы сейчас не в долине. Здесь любая вода будет течь туда, а не оттуда». «Все равно я ей не доверяю», — пробурчал Сэм, — «разве что буду помирать от жажды». «Здесь везде что-то не так», — он принюхался, — «а запах, чуете?» «Странный запах, душный, мне он не нравится». «Мне здесь ничего не нравится», — отозвался Фродо, — «ни ветер, ни камни. И земля, и вода, и воздух — все здесь проклятое». «Да только другого-то пути нет». «Это верно», — согласился Сэм. «Мы бы, коли заранее знали, никогда сюда бы не сунулись». «А что?» — оживился он. «Наверное, так часто бывает в старых сказках о всяких подвигах и приключениях. Я думал, герои в сказках ищут подвигов и совершают их, потому что хотят, что им это интересно, ну, для развлечения. Если вы понимаете, про что я толкую. Но в настоящих сказках, в тех, которые запоминаются, дело вовсе не в этом. Там герои просто попадают куда-нибудь, потому что таков их путь. Они ведь могут вернуться, как и мы, например. Да только не возвращаются. Про тех, кто вернулся, сказок не складывают и песен не поют. Которые до конца шли, те другое дело. А конец-то, знаете, не всегда бывает хорошим для героев-то. Когда сказку слушаешь, может, по-другому кажется. Хотя можно все-таки и домой вернуться. Пусть даже там все будет по-старому, а нет. Все по-другому, потому что ты уже другой. Вот так было со старым Бильбо. После своих приключений он переменился. Сказки, в которых все благополучно, не самые интересные, хотя, конечно, попасть в них лучше всего. Интересно бы знать, наша сказка какая? Интересно. — согласился Фродо. — Только я не знаю. В настоящих сказках всегда так. Ты можешь знать или догадываться, как она кончится, хорошо или плохо, но те, кто в ней, не знают. И ты даже не хотел бы, чтобы знали. — Конечно, нет. Вот хотя бы Берин. Он и не думал, что добудет Сильмарил. И все-таки добыл. А ему приходилось гораздо хуже, чем нам сейчас. Это, конечно, длинная сказка, в ней есть и горе, и радость, и многое другое. Сверкающий камень, помните, попал к Эрендилу, а потом превратился в вечернюю звезду. И, ох, как это я до сих пор не подумал! У нас, то есть у вас тоже есть немножко от его света, ну, в той склянке, которую дала Галадриэль. Выходит, наша сказка похожа на ту? Неужели старые-то сказки не кончаются никогда? «Кончаются не сказки», — задумчиво сказал Фродо. «Это герои появляются и уходят, когда их дело сделано. Когда-нибудь и наша роль придет к концу». «Вот уж тогда выспимся», — невесело рассмеялся Сэм. «Мне этого больше всего хочется. Просто отдохнуть, спать, а потом проснуться и поработать в саду. Все эти важные замыслы не для меня. Но все-таки интересно, попадем ли мы когда-нибудь в песню или сказку? То есть, конечно, попасть-то мы в нее уже попали. Но я хочу сказать, будет ли кто-нибудь через много-много лет рассказывать ее вечером у очага или читать в большой книге с черными и красными буквами? И чтобы дети говорили, расскажите нам о Фродо и о кольце, и чтобы сказали, «Да, эта сказка моя самая любимая. Фродо был очень отважный, правда, отец?» «Да, сынок, он был самым отважным из хоббитов, а это немало значит». «Это даже, пожалуй, слишком много значит», — от души рассмеялся Фродо. Странно прозвучал этот смех. С тех пор, как Саурон захватил эту страну, здесь не слышали такого звука. Сэму показалось, что камни кругом прислушиваются, а высокие утесы нагнули вершины. Но Фродо ничего не замечал. Он смеялся. «Ну, Сэм, — сказал он, — послушать тебя, так сказка уже написана. Ты, правда, забыл еще одного героя? Стойкого Сэма». «Папа, — произнес он детским голосом, — мне хочется послушать про Сэма еще. Почему ты не записал о нем побольше? Они такие забавные, а Фродо не ушел бы без Сэма далеко, правда, папа?» «Да чего уж смеяться-то, — смутился Сэм. — Я серьезно говорил». «Я тоже, — ответил Фродо. — Говорил и говорю. Только рановато об этом разговаривать. Мы с тобою застряли в таком скверном месте, что, похоже, читая эту страницу, кто-нибудь скажет: «Хватит, папа, мы не хотим больше». «Может быть, — уныло согласился Сэм, — но я-то так не скажу. В сказке оно, конечно, все по-другому. Даже Горлум может оказаться в сказке хорошим, лучше, чем на самом деле. Он ведь говорил, что когда-то тоже любил сказки. Интересно, а кем он себя считает, героем или злодеем?» «Горлум! — позвал он. — Хотел бы ты быть героем?» «Ну, куда он опять задевался?» Горлума и след простыл. Когда они ели, он, как всегда, отказался от пищи, но выпил глоток воды, потом свернулся в клубок и вроде бы уснул. Теперь его не было. «Не нравится мне, что он исчезает, не сказавшись, — ворчал Сэм. — Особенно сейчас. Здесь ни воды, ни еды. Что ж он, камни ищет себе по вкусу? Тут даже мох не растет». «Что толку тревожиться? — сказал Фродо. — Мы не можем уйти без него, приходится мириться». «Все равно, лучше бы присматривать за ним, — не унимался Сэм. — А если он лжет, то уж тем более. Он злодей такой, так и не сказал, охраняется перевал или нет. А теперь башня, может, там и нет никого, а может, и есть. Не удрал ли он кликнуть орков или кого там еще?» «Нет, не думаю», — успокоил его Фродо. «Даже если он сбежал с какой-то дурной целью, а это вполне возможно, он не позовет ни орков, ни других слуг врага. Незачем было ждать так долго, лезть так высоко и подходить так близко к стране, которую он сам боится. Он мог бы давно нас выдать. Нет, мне кажется, у него на уме какой-нибудь фокус, который он считает секретом». «Ох, надеюсь, что так», — вздохнул Сэм. «Но только вы меня не очень-то успокоили. Я ни капельки не сомневаюсь, что меня бы он выдал с огромным удовольствием. Правда, есть еще сокровище. По-моему, он все время играет в сокровище для бедного Смягорла. Все его выдумки вокруг этого вертятся. Но я никак в толк не возьму, в чем ему польза от того, что мы здесь?» «Может, Горлум и сам не понимает, — вслух подумал Фродо. — Вряд ли в его путанной голове есть какие-нибудь выдумки. Мне кажется, что он просто спасает сокровище от врага как может. Ведь если оно достанется врагу, ему конец. Может, тянет время? Вот я и говорю: липучка и вонючка, и чем ближе мы к врагу, тем больше липучка становится вонючкой. Вот попомните мои слова, Фродо. Если мы минуем крепость, то через перевал свое сокровище он просто так не отпустит». «Мы еще не попали туда», — напомнил Фродо. «Ну так лучше поберечься, пока не попадем. Если мы оба будем клевать носами, то вонючка живо возьмет верх. Лучше бы вам подремать сейчас, Фродо. Ложитесь поближе ко мне, а я посторожу. Дайте-ка я обниму вас, тогда уж без моего ведома никому до вас не добраться». «Спать», — вздохнул Фродо. «Мне уже все равно где, лишь бы лечь. Ну вот и спите себе, положите голову ко мне на колени». Так Горлум и нашел их через несколько часов, когда выполз на четвереньках из тени впереди. Сэм сидел, прислонившись к камню, свесив голову на бок. На коленях у него покоилась голова крепко спящего Фродо. Одна загорелая рука Сэма лежала на его белом лбу, другая — на груди. Лица обоих были умиротворенными. Горлум долго глядел на них. По его худому лицу прошла судорога. Глаза погасли и были теперь тусклыми, старыми и усталыми. Он содрогнулся, словно от резкой боли, и повернул было в сторону перевала, покачивая головой, словно прислушиваясь к каким-то внутренним голосам, но что-то снова заставило его повернуться к спящим. Он медленно протянул дрожащую руку и очень осторожно прикоснулся к колену Фродо. Это прикосновение было почти лаской. На одно короткое мгновение он преобразился. Если бы спящие увидели его сейчас, то приняли бы за очень старого и усталого хоббита, иссушенного годами, унесенного далеко от друзей и дома, от полей и ручьев юности, превращенного в жалкую, дряхлую, голодную развалину. Но от его прикосновения Фродо шевельнулся и всхлипнул во сне. Сэм тотчас же проснулся. Первое, что он увидел, был Горлум, трогавший его друга. «Эй, ты!» — сердито прикрикнул он. «Что ты тут делаешь?» «Ничего», — тихо ответил Горлум. «Славный хозяин». «Ну, конечно», — сказал Сэм. «А где ты был? Шнырял туда-сюда, старый негодяй». Горлум отшатнулся, словно его ударили. Глаза снова вспыхнули зеленым светом. Сейчас он очень напоминал паука. Сидел, пригнувшись, высоко подняв тощие коленки, вытаращив глаза. Короткое мгновение исчезло бесследно. Безвозвратно. «Шнырял?» — прошипел он. «Они всегда такие вежливые. Да, славные хоббиты. Смягорл ведет их путями, которые никто не знает. Он устал, страдает от жажды. Да, от жажды. А он ведет их и ищет дорогу. А они говорят: шнырял. Очень хорошие друзья. Да, очень». Сэм устыдился своих слов, хотя его недоверие не уменьшилось. «Ну, прости», — сказал он, — «извини. Ты разбудил меня и испугал. Я не должен был спать, вот и нагрубил тебе. Фродо устал, я уговорил его подремать и... Ну, в общем, я извинился, но все-таки где ты был?» «Шнырял», — мстительно ответил Горлум с прежним зеленым блеском в глазах. «Ну, ладно, ладно», — примирительно проговорил Сэм. «Не хочешь говорить, не надо. Только теперь нам лучше шнырять вместе. Который час и какой день? Сегодня или завтра?» «Завтра», — ответил Горлум. «Или завтра было, когда хоббиты уснули. Очень глупо, очень опасно. Если бы бедный Смягорл не шнырял и не сторожил их. Я вижу, скоро это шныряние у меня поперек горла встанет», — проворчал Сэм про себя. «Я разбужу Фродо». Он осторожно отвел волосы со лба своего друга и, наклонившись, тихонько окликнул его. «Проснитесь, Фродо, проснитесь». Фродо зашевелился, открыл глаза и улыбнулся при виде склонившегося Сэма. «Ты не рано меня разбудил, Сэм? Темно же еще?» «А, здесь всегда темно», — с досадой ответил Сэм. «Вот Горлум вернулся и говорит, что уже завтра, так что нужно идти. Немного осталось». Фродо глубоко вздохнул, сел и тут заметил Горлума. «А, это ты, Смеагорл. Нашел чего поесть? Отдохнул?» «Ни еды, ни отдыха, ничего для Смеагорла», — сварливо ответил Горлум. «Он негодяй, он шныряет». Сэм прищелкнул пальцами, но сдержался. Фродо удивленно посмотрел на Горлума. «Это не так, Смеагорл. Тебя так никто не называл? Не принимай это близко к сердцу». «Смеагорл должен принимать все, что дают», — ответил Горлум. «А такое прозвание дал ему добрый Сэм, который все знает». Фродо с упреком посмотрел на Сэма. «Да», — досадливо признался тот, — «обозвал я его так, когда проснулся, а он был рядом. Я извинился. Но скоро, кажется, пожалею об этом». «Ладно, забудем», — предложил Фродо. «Слушай, Смеагорл, скажи-ка мне, найдем ли мы дальше дорогу сами? Перевал рядом. Если дальше дорога простая, то наш договор подошел к концу. Ты сделал, что обещал, и теперь свободен. Можешь идти куда хочешь, только бы не к врагу. Ты заслужил награду. Когда-нибудь я, либо те, кто будет обо мне помнить, сумеют вознаградить тебя». «Нет, нет, еще нет!» — заскулил Горлум. «Нет, они не дойдут дорогу. Нет, нет, есть еще подземный ход. Смеагорл должен идти впереди. Ему нет отдыха, еды тоже нет, но он все равно пойдет».